От автора. Выражаю глубокую признательность сообществу «Макдауэлл», всем, чьими стараниями существует эта уютная творческая коммуна, всем художникам, с которыми я соседствовала в «Макдауэлле» и в корпорации «Яду». Их любовь к своей работе согревала и мой труд. Я благодарна Джуди Фаркас, которая одной из первых похвалила эту рукопись и передала ее Дэвиду Куну, моему нынешнему агенту. От него я получила не только поддержку, но и бесценные редакторские советы. Огромное спасибо Дженнифер Брелл из издательства «Уильям Морроу», у которой редкое литературное чутье и доброе сердце. Спасибо всем сотрудникам издательства, благодаря которым эта книга увидела свет, но особенно несравненной Лизе Галлахер. Счастлив тот писатель, с которым работает Лиза. Не представляю свою писательскую жизнь без друзей. Я считаю их семьей, хотя со многими знакома лишь по переписке. Они мои давние читатели. Каждую книгу я создаю, думая о вас. Спасибо моей старшей дочери Одри Беттл, связь с которой крепче гранита. Одри помогла мне отпраздновать окончание работы над этой книгой, поднявшись со мной в день труда на вершину Монаднока, нашей любимой горы. Отдельное спасибо Дэвиду Шифу, моему любимому человеку. Его вера и поддержка не угасают уже 12 лет, а их простыми не назовешь. Конец книги. Январь 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.